Глава 35. После бесконечных поворотов и переходов по извилистым и путанным тропинкам леса, разбросанного по гористой и неровной местности, Консуэла очутилась на пригорке, среди скал и развалин, которые даже трудно было отличить друг от друга. Столь разрушительно действовала здесь когда-то рука человека, соперничая с разрушительной рукой времени. Лишь гора обломков высилась теперь там, где в былое время целая деревня была сожжена по приказу грозного слепца, знаменитого главы каликстинов Яна Жишки, потомком которого считал себя Альберт и от которого, быть может, он происходил на самом деле. В одну темную зловещую ночь этот свирепый и неутомимый полководец отдал приказ своему войску взять приступом крепость Исполинов, находившуюся тогда в руках саксонцев, приверженцев императора. Послышался ропот солдата, один из них, стоявший неподалеку, проговорил: «Этот проклятый слепой воображает, что все, как и он, могут обойтись без света». Услышав это, Жишка обратился к одному из четырех своих ближайших приверженцев. Они безотлучно находились при нем, правя его лошадью или повозкой, сообщая ему самые точные сведения о топографии местности и передвижении неприятеля. И сказал, обнаружив при этом необыкновенную память и прозорливость, заменявшие ему зрение: «Кажется, тут есть поблизости деревня?» «Да, отец», — ответил ему проводник таборитов, — «направо от тебя на холме, что против крепости». Жишка подозвал недовольного солдата, чей ропот привлек его внимание. «Мальчик», — сказал он ему, — «ты жалуешься на темноту? Так отправляйся поскорее вон в ту деревню, что направо от меня на холме, и подожди ее. При свете пламени мы сможем выступить и сражаться». Страшный приказ был выполнен. Пылающая деревня освещала передвижение и штурм таборитов. Замок Исполинов пал через 2 часа, и Жишка завладел им. Когда рассвело, Жишке доложили, что среди обгорелых развалин деревни, на самой вершине холма, с которого солдаты наблюдали накануне за действием осажденных, уцелел, сохранив свою листву, молодой, но уже крепкий дуб, единственный во всей округе. Очевидно, он не пострадал от пламени благодаря колодезной воде, питавшей его корни. «Я хорошо знаю этот колодец», — ответил Жишка. 10 человек из наших были брошены туда проклятыми жителями этой деревни. И после того камень, закрывающий колодец, ни разу не был сдвинут с места. Пусть останется он там и послужит им надгробным памятником. Мы ведь не из тех, кто верит, будто блуждающие души умерших будут отогнаны от врат рая покровителем Рима Петром Ключарем, которого они превратили в святого. Отогнаны только потому, что тела их гниют в земле, не освященной жрецами Ваала. Пусть кости наших братьев почивают с миром в этом колодце. Души их живы, они уже возродились в новых телах. И эти мученики, хотя мы и не знаем их, сражаются среди нас. Что касается жителей деревни, они получили возмездие по заслугам. А дуб хорошо сделал, посмеявшись над пожаром. Ему предстоит более славная будущность, чем укрывать под своей тенью неверующих. Нам нужна виселица, вот мы ее и нашли. Приведите ко мне 20 монахов-августинцев, которых мы захватили вчера в их монастыре и которые так неохотно следуют за нами. Давайте-ка развесим их повыше на ветвях этого славного дуба. Такое украшение окончательно вернет ему здоровье». Сказано, сделано. С этого времени дуб зовется Гуситом, камень на колодце — скалой ужаса, а покинутый холм, где была разрушенная деревня, — Шрекенштейном. Консуэла слышала уже со всеми подробностями эту мрачную историю от баронессы Амалии. Но так как она видела это место лишь издали и ночью, подъезжая к замку, то не узнала бы его, если бы не заглянула во враг, пересекавший дорогу, и не увидела на дне его огромные обломки дуба, расщепленного молнией. Никто из деревенских жителей или из слуг замка не решился до сих пор ни порубить, ни вывести их оттуда. Прошли столетия, и все-таки этот памятник ужаса, современник Яна Жишки, не переставал внушать людям сильнейший суеверный страх. Видения и предсказания Альберта делали это трагическое место еще более волнующим. И вот, измученная усталостью, Консуэла, попав неожиданно одна на скалу ужаса и даже присев на нее, вдруг почувствовала, что мужество ее покидает, а сердце сжимается. Ведь не только Альберт, но и все местные обитатели гор уверяли, что страшные призраки действительно появляются здесь, обращая в бегство отважных охотников, решивших пробираться сюда за дичью. Вот почему этот холм, хоть и расположенный совсем недалеко от замка, служил надежным убежищем для волков и других хищников, спасавшихся сюда от барона и его собак. Невозмутимый Фридрих не очень-то верил в возможность встречи с дьяволом и даже ничего не имел против того, чтобы помериться с ним силами. Но суеверный по-своему в области наиболее ему близкой, он был убежден, что это место может погубить его собак, навлечь на них неведомые неизлечимые болезни. Он потерял несколько из них только потому, что позволил им напиться из чистых ручейков, образованных подземными ключами, вырывавшимися из холма и, быть может, сообщавшимися с водой заделанного колодца, могилы древних гуситов. И стоило его пинчеру Панкену или гончей Сапфиру начать носиться вокруг Шрекенштейна, как барон, свистя изо всех сил, немедленно отзывал их оттуда. Консуэла, устыдившись приступа малодушия, сказала себе, что она его поборет, и решила посидеть еще немного на роковом камне, а затем медленно отойти от него, как подобает при подобном испытании человеку уравновешенному. Но, отведя глаза от обуглившегося дуба, обломки которого валялись на дне глубокого оврага в 200 шагов от нее, и оглянувшись вокруг, она вдруг увидела, что находится на скале ужаса не одна, что какая-то загадочная фигура бесшумно уселась с ней рядом. Это было существо с большой круглой головой, сидевшей на уродливом, худом и изогнутом, как у кузнечика, теле. На нем был какой-то странный балахон, неряшливый и даже грязный, не характерный ни для одной страны и ни для одной эпохи. Однако в этой фигуре, если не считать ее своеобразия и неожиданности появления, не было ничего страшного или враждебного. Кроткая, ласковая улыбка мелькала на толстых губах этого нелепого существа, и какое-то детское выражение смягчало выражение безумия, о котором свидетельствовали мутный бессмысленный взгляд и торопливые движения. Консуэла, очутившись наедине с сумасшедшим в таком месте, куда, конечно, никто не пришел бы к ней на помощь, не на шутку перепугалась, несмотря на бесконечные поклоны и добродушный смех безумца. Она решила, чтобы не дразнить его, ответить на его поклоны и кивки, но тут же поспешно встала и, бледная, дрожа от страха, пошла прочь. Сумасшедший не стал ее преследовать и ничего не сделал, чтобы вернуть ее. Он только влез на скалу ужаса и, следя глазами за удалявшейся Консуэла, продолжал помахивать ей шапкой, прыгая, делая всевозможные движения руками и ногами и все время бормоча какое-то непонятное для девушки чешское слово. Отойдя от него на некоторое расстояние и несколько расхрабрившись, Консуэла оглянулась, чтобы хорошенько разглядеть его и расслышать. Она уже упрекала себя за то, что испугалась одного из тех несчастных, которых всегда так жалела, и за презрение и равнодушие, к которым так негодовала на других людей еще минуту назад. «Этот добродушный безумец», — решила она, — «быть может, даже он сошел с ума от любви. Только на этой проклятой скале, к которой никто не смеет приблизиться, и где демоны и привидения более человечны, чем люди, ибо они не прогоняют его и не нарушают его веселого настроения, только здесь он нашел убежище от бесчувствия и презрения себе подобных». «Бедняга с седой бородой и сгорбленной спиной, ты смеешься и дурачишься, как малое дитя. Верно, Господь охраняет и благословляет тебя в твоем несчастье. Раз он посылает тебе веселые мысли, а не сделал тебя озлобленным человеконенавистником, каким ты имел бы право стать». Сумасшедший, увидев, что она замедлила шаг и словно поняв его доброжелательный взгляд, заговорил с ней чрезвычайно быстро по-чешски. Голос у него был удивительно приятный, мелодичный, совершенно не соответствовавший его безобразной внешности. Консуэла, не поняв его, подумала, что надо дать ему милостыню, и, вынув из кармана монету, положила ее на большой камень, предварительно подняв руку, чтобы он видел, куда она ее кладет. Но сумасшедший стал хохотать еще пуще и, потирая руки, сказал ей на плохом немецком языке. «Напрасно, напрасно! Сденко ничего не нужно! Сденко счастлив, очень счастлив! У Сденко есть утешение, утешение, утешение!» Затем, точно вспомнив слово, которое давно искал, он в радостном порыве закричал совершенно внятно, хотя и с очень дурным произношением. «Консуэла, Консуэла, Консуэла де Миальма! Пораженная Консуэла остановилась и обратилась к нему тоже по-испански. «Отчего ты так называешь меня?» — крикнула она. «Кто сказал тебе это имя? Понимаешь ли ты язык, на котором я говорю с тобой?» Напрасно ждала Консуэла ответа на все эти вопросы. Сумасшедший только прыгал, потирая руки, как человек, чрезвычайно довольный собой. Пока до нее долетали звуки его голоса, она слышала, как он повторял ее имя на разные лады, со смехом и криками радости. Точно ученая птица, которая, смеясь, произносит заученное слово, чередуя его со своим щебетанием. Возвращаясь в замок, Консуэла терялась в догадках. «Кто мог выдать тайну моего инкогнито?» — спрашивала она себя. «Первый попавшийся дикарь, встреченный мною в этой пустыне, зовет меня моим настоящим именем. Быть может, этот сумасшедший видел меня где-нибудь прежде? Такого рода люди ведут бродячий образ жизни. Он мог быть в Венеции и видеть меня там». Но тщетно силилась она воскресить в памяти лица всех нищих и бродяг, которых привыкла постоянно видеть на набережных и на площади Святого Марка. Лица сумасшедшего со скалы ужаса не было среди них. Однако, когда она уже проходила по подъемному мосту, ей пришла в голову более обоснованная и более интересная догадка. Она решила проверить свои подозрения и втайне поздравила себя с тем, что предпринятая ею прогулка осталась не совсем безрезультатной.